Точка G. Где ты? Да, немало есть сказаний о точке G. Для тех, кто не в курсе, объясню. Точкой G или точкой Граффенберга принято называть область на передней стенке влагалища, механическая стимуляция которой якобы неминуемо приводит девушку в состояние мощнейшего оргазма, сравнимого только с полетом в космос на ракете. Загадочная эротическая область была впервые описана немецким гинекологом Эрнстом Граффенбергом в 1944 году. По непроверенным рассказам старожилов, находясь в Берлине под бомбежками союзной авиации и неусыпным контролем гестапо, Эрнст и три его аспирантки, имена которых остались неизвестными, ну, допустим, Хельги, путем упорных экспериментов обнаружили новую мощнейшую эрогенную зону, находящуюся между уретрой и передней стенкой влагалища. Открытие держалось в строжайшей тайне, и, в общем-то, Эрнста было можно понять. Поди объясни потом Гитлеру, как получилось, что рейхсмарки были дадены на оздоровление нации, а вы, хер Граффенберг, извините за тавтологию, тут хером груши околачиваете. Не исключено, что одна из аспиранток доктора Эрнста тайно в перерывах между оргазмами постукивала самому Кальтенбруннеру, и неудивительно, что чудесное открытие Граффенберга очень быстро стало достоянием контрразведки. Нацистские бонзы, и что уж тут скрывать, сам фюрер сначала обрадовались, стали кричать вот оно, оружие возмездия!» Но, к сожалению, очень быстро потеряли интерес к наблюдениям доктора Граффенберга, раздосадованные слухами об открытии союзниками Второго фронта. В 44-м нацистам было, прямо скажем, не до оргазмов, им в затылок дышала Красная Армия и лично маршал Жуков. Тем не менее, Граффенберг не унимался. Пересидев День Победы в подвале своего дома по Фридрихштрассе 8, он опубликовал в 50-м году свои изыскания в международном журнале «Сексологии». Статья называлась «Роль уретры в женском организме». В статье он утверждал, что стимуляция особой области на передней стенке влагалища, той, что ближе к уретре, вызывает увеличение этой области в размерах и величайшее чувство сексуального удовольствия – «оргазмус магнифициалис». Тогда, в 50-х, оргазменные исследования Граффенберга, к сожалению, остались без внимания широкого круга гинекологов и сексологов. Неожиданная слава пришла к точке G только в 80-х. Итальянский гинеколог со своими аспирантками, имена которых остались неизвестными, ну, допустим, Беатрисы, возобновил эксперименты над оргазмами. Он же, кстати, первый назвал мистическую область во влагалище точкой G в память о докторе Граффенберге. На этой оргазмической волне другой гинеколог, на этот раз американский, со своими аспирантками, имена которых остались неизвестными, допустим, Деборы, разослал больше 2000 анонимных опросников разным девушкам в США и Канаде. Им предлагалось мастурбировать в свободное от работы время, уделяя особое внимание точке G, а ощущения записывать в блокнотик. Итоги исследования потрясли ученых. 82% респонденток обнаружили у себя особую точку G, связанную с нечеловеческими оргазмами. Окрыленные успехом, американцы в 82 году издали книгу «Точка G» и другие открытия человеческой сексуальности. Презентация книги проходила за закрытыми дверьми. И старожилы рассказывают, будто бы во время презентации участники изрядно стонали. А одна приглашенная женщина-библиотекарь даже кричала нерпой. Книга разошлась миллионным тиражом, и ходят слухи, даже была переведена на монгольский язык. Миллионы женщин во всем мире искали у себя точку G, гонясь за волшебным оргазмом. Но все оказалось не так просто. Во-первых, далеко не все тетеньки, прочитавшие книжку, нашли у себя точку G и испытали оргазм мечты. У существенной пропорции аудитории потирание влагалища в районе уретры вызвало не прилив гигантских эротических волн, а только лишь мощное желание пойти пописать. Ученые всего мира, с умными приборами бросившись искать таинственную точку G, так ее и не нашли. Ни один из гинекологических хирургов точку G в глаза так и не увидел, ни один патологоанатом, препарируя женское тело, ее не описал. Тут возникает несколько чернушная ассоциация с поиском точки G в анатомическом театре, но мы эту тему развивать не будем. Исследования по поиску точки G были сурово раскритикованы в научных кругах как недостаточно статистически значимые и анекдотичные, не в плане того, что смешные, а в том смысле, что исследования ссылались на единичные случаи. Например, а вот помню, у моей математички на первом курсе был оргазм. Проведенные исследования иннервации женского полового тракта доказали, что во влагалище нет особой точечной зоны сосредоточения хороших нервных окончаний, которые могли бы считаться точкой G. Понятие точки G до сих пор отсутствует во всех известных мне уважаемых учебниках по анатомии, физиологии и гинекологии. Точка G при всех ее волшебных, заманчивых и многообещающих качествах оказалась пустышкой. И в 2001 году американский журнал «Акушерство и гинекологии», безусловно уважаемое издание, презрительно назвал ее современным гинекологическим мифом. Несмотря на то, что концепция точки G была подвергнута критике и сомнению, многие девушки все-таки, несмотря ни на что, продолжали и продолжают испытывать фантастические оргазмы при стимуляции передней стенки влагалища в той области, что ближе к уретре. Ходили даже слухи о стихийных женских митингах, то и дело возникавших у здания редакции американского журнала «Акушерство и гинекологии» после опубликования разоблачительных материалов о точке G. Протестующие, по данным старожилов, якобы выкрикивали такие лозунги, как «Верните наши оргазмы», «Точка G не роскошь, а средство передвижения» и даже «Точку G в президенты США». Также ходят слухи о том, что одна из домохозяек Оклахомы якобы успешно продала свою точку G за $3000 на интернет-аукционе китайскому миллионеру, собирателю всякой хуйни, мистеру Ли Хао. Все эти странности с точкой G, естественно, продолжали будоражить интерес ученых всего мира. И опять не унимаются итальянские оргазмологи. Так группа итальянских исследователей под предводительством профессора Эммануэля возобновила поиски таинственной точки G, матери всех оргазмов. Отыскав 20 тетенек, испытывающих волшебные оргазмы от стимуляции точки G, их номера телефонов, к сожалению, недоступны широкому кругу, профессор Джанини и его аспирантки, имена которых остались неизвестными, ну, допустим, Мирабеллины, провели ультразвуковые сканирования влагалищ и обнаружили, что у таких девушек влагалище в предполагаемой точке G в среднем на 2 мм толще, чем у обычных женщин. Профессор Джанини считает, что у некоторых женщин есть во влагалище специальная ткань, стимуляция которой приводит к сильному вагинальному оргазму. У некоторых женщин этой ткани нет, и те, и другие женщины абсолютно нормальны. Нужны сложные биохимические и ультразвуковые исследования, чтобы пролить больше света на это явление. Это да. Однако отрицать это явление нельзя. Как сказал классик, оргазм трудно имитировать, но еще труднее скрыть. Известно, что свято место пусто не бывает, и стоило миру опять заговорить о точке G, как тут же нашлись предприимчивые эскулапы, начавшие стричь с этого дела купоны. В Америке и Европе появились клиники, предлагающие всего за 2000 УЕ сделать инъекцию коллагена в то место, где по старым картам капитана Флинта должна быть зарыта точка G. И что вы думаете? Тетеньки всех возрастов и вероисповеданий выстраиваются в очереди, словно в мавзолей к Ленину. Номерки в очередях пишутся на руках, ногах и бог знает еще где. Клиники процветают. Ведь считается, что инъекция в волшебную точку G действует всего 4 месяца, а дальше снова жизнь без оргазма, гулящий муж, целлюлит, мигрень и старость. Но дополнительные 2000 УЕ смогут все решить. Действует безотказно. Мне как-то довелось беседовать с одним из таких американских гинекологов-бизнесменов. Говорю, почему при таком количестве пациенток, если эти ваши инъекции так волшебно работают, вы не публикуетесь в медицинских журналах и не индексируетесь в базах данных Medline и Cochrane? Он посмотрел на меня, как на лицензированного лузера, и произнес: «У меня нет времени на всю эту научную ерунду. Вы не представляете, какие это приносит деньги. День, потраченный впустую, — это сотни тысяч долларов убытка». После чего предложил мне франчайзинг его клиники с обучением, блять, методики инъекций всего за 3 миллиона долларов США. Я сказал: «Спасибо, подумаю». Не стал ему рассказывать, как я с любовницей сходил третьего дня в Нобу, и теперь до зарплаты у меня денег нет нифига. Так что же делать с точкой нашей G? Не знаю я, пацаны. Оргазм — штука сложная. Мерить влагалище ультразвуком, конечно, можно, и нужно, и модно, и весело, но как понять, случился ли оргазм из-за точки G или из-за незаслуженно забытого нами в этом тексте клитора? Или из-за воздействия на шейку матки и растяжения кардинальных и крестцово-маточных связок? Французы говорят, что именно там зарыт секрет хорошего оргазма. Совершенно непонятно. Кроме того, известно даже выпускницам техникумов, что оргазмы происходят в голове. Если голова не готова, то можно стимулировать точку G до полного посинения, но, к несчастью, без особого эффекта. Вообще, конечно, у женщин все гораздо сложнее, чем у нас, матросов. И оргазмы у девушек, при правильном подходе к вопросу, исчисляются сотнями форм, оттенков и полутонов, а не так, как у нас. Помню, не помню. Тут тебе и клиторальный, и вагинальный, и цервикальный, и когда за ушко кусают, и когда по спинке гладят, и когда вот с той помадой, и вот в том платье на скамейке в гайд-парке. Кошмар, в общем, и неразбериха. Но самое-то интересное, что доктор Эрнст Граффенберг, тот самый, который изобрел точку G, сказал: «Нет такой точки на женском теле, от которой женщине нельзя было бы получить сексуального удовлетворения».